Рокси Нокс. Ненужная жена горца. Глава первая. Выхожу во двор дома и открываю Мерседес мужа запасным ключом. Хочу сделать ему приятный сюрприз и показать, как сильно я его люблю. Сажусь на водительское кресло и размышляю, куда бы прицепить подарочек, чтобы он увидел сразу. Мы с Рустамом только поженились, он терпелив и ласков со мной. А я так боялась первой брачной ночи после страшилок, рассказанных замужними двоюродными сестрами. Одну бедняжку муж истерзал до кровотечения, у другой, наоборот, крови не было. Третью вообще супруг не смог лишить девственности, так перенервничал. Зря я боялась. У нас с Максудовым все прошло идеально. И я уже влюбилась в него. Хоть и говорили сестры, когда он пришел ко мне свататься: «Не ходи, Амина, за Рустама Максудова замуж! Гулящий он, ветреный, наплачешься ты с ним!» Позавидовали, что такой красавец захотел взять в жены меня, а не их. Вот и навели на него поклеп. Старшая сестра, Патимат, даже истерику устроила по этому поводу, топала ножкой и кричала, что это она сначала должна выйти замуж, потому что самая старшая. Только вот не берут ее, говорят, слишком толстая. Цепляю пахучку сердечко на зеркало, на обратной стороне наше с мужем свадебное фото. Этот подарок изготовили эксклюзивно для меня на заказ. Я надеюсь, что Рустам оценит мои старания. Полюбит меня в ответ так же, как и я его. Вдруг вижу, как муж, одеваясь на ходу, выходит из дома. А ведь он только что спал. Что делать? Придумала. Спрячусь на заднее сиденье и посмотрю на его реакцию. Он улыбнется. Наверняка же. Ласково проведет пальцем по моему лицу на фотографии. А потом я нежно обниму его за плечи и... Дальше по обстоятельствам. Прячусь за водительским креслом и замираю, как мышка. Рустам садится в машину, и тут же раздается звонок ему на телефон. «Алло, киса», — отвечает он мгновенно. «Чего звонишь в такую рань? Мне пришлось встать с постели». «Ах, у тебя сейчас вечер. Ты выпила, что ли?» «Так, ну, ясно. Тебе стало скучно, и ты решила вынести мне мозг». «Что еще за киса? Что происходит?» «Ну что ты, кис, ты всегда будешь для меня главной», — продолжает сюсюкать он. «А Аминка всего лишь матка. Как родит мне сына, так и разведусь с ней. Сама услышишь, как в лицо этой овечки крикну три раза, что развожусь. Прям при тебе, кис. А потом мы с тобой рванем в Венецию отмечать мою свободу. Я тебя прям на гондоле отымею, до звездочек в глазах». Сердце почти останавливается после таких слов. Воздуха катастрофически не хватает. Накрываю рот ладонью, чтобы не закричать. «Я матка!» Слезы душат, предательская влага начинает щипать глаза. Все внутри сжимается от боли и обиды. «Как он посмел выбрать для своей грязной цели меня? За что?» В голове проносятся теплые воспоминания. Наша красивая свадьба, первая брачная ночь, его прикосновения. «Я не причиню тебе боли, Амина, девочка моя. Ты веришь мне? Какая у тебя нежная кожа, жена. Я покрою тебя золотом. Будешь самой красивой женщиной в республике. Ты будешь купаться в моей любви. До старости с тобой. Никаких вторых жен не будет, клянусь, я буду верен тебе». Лжец! Поднялся с утра пораньше с кровати, чтобы поболтать с любовницей в машине, чтобы успокоить ее. Напомнить ей, что я всего лишь временная жена для произведения на свет наследника, что я недостойна его любви. Это еще хуже, чем если бы он собрался взять вторую жену. Хочется вскочить и вцепиться ему в волосы, но, как скромная и воспитанная кавказская девушка, я не могу себе этого позволить. У нас не принято поднимать руку на мужчину, даже если этот мужчина твой муж-гуляка. Придется сделать вид, что я ничего не слышала. Но я поступлю по-другому. Отомщу ему. Отомщу всеми доступными мне способами. Скоро Рустам узнает, на что способны обманутые жены. Красивая ли она? Да ты смеешься, что ли? Блеклая она. О косметике, видать, и не слышала. Вроде не в ауле живет, а какая-то отсталая. Приходится свет выключать, чтобы не сбивать себе настрой. Какое там удовольствие! Ты о чем? Через силу ложусь с ней в постель. Исключительно ради дела. Ты же знаешь наши порядки. Ну, не ревнуй. Не ревнуй давай. Мыслями-то я с тобой во время этого самого. Мелкая соплячка не сравнится с моей красавицей, раскрепощенной и зрелой. Все, отдыхай спокойно и ни о чем не тревожься. Меня начинает мутить. Он спит со мной и в то же время думает о другой. Всевышний, какой же Рустам гнусный предатель! Меня принесли в жертву, как барана, обманули, одурачили. Рустам заканчивает разговор, довольно смеясь и что-то мурлыча себе под нос. Стараюсь дышать бесшумно и ровно, чтобы он ничего не заподозрил. Сейчас главное не выдать себя, играть роль все той же покорной и любящей жены, чтоб потом размазать подлеца. Отобрать у него все, оставить ему лишь одного коня, чтобы он на нем поскакал к своей кисе и дальше в эротическое путешествие. «А это еще что за хрень?» — бормочет Максудов. Наверняка увидел болтающееся на зеркале сердечко. «Ох, не увидел бы он меня! Сейчас обернется и...» «Аллах, спаси!» — грохает крышка бардачка. Наверное, кинул сердце туда. «С глаз долой, а то посадит любовницу в машину, и ей не понравится семейное фото на видном месте. Какая же я наивная дура!» Решила, что ему понравится мой милый подарок, что запах, которым он пропитан, напомнит ему обо мне и наших ночах, а он просто вышвырнул его вон, как мусор. Сдерживать всхлипы становится все труднее. Наконец муж выходит из салона авто. Жду несколько минут, пока он не зайдет в дом. Затем тихонько вылезаю из машины, иду, стараясь не издавать ни звука. В голове зреет план мести. План, который заставит его страдать так же, как сейчас страдаю я.